все такие дела, касавшиеся благочиния в государстве, решались сенатом. Существовало одно учреждение, совершенно неподведомственное сенату – тайная канцелярия. Она наводила ужас в царствовании Анны Ивановны под управлением Андрея Ушакова. При Елисавете она находилась в его же управлении до его смерти в 1746 году, после чего перешла в ведение Александра Шувалова. Государыня, по восшествии своем на престол, ограничила деятельность тайной канцелярии тем, что не велела отсылать туда виновных в ошибках по написанию императорского титула. Но зато самое производство дел в этой канцелярии облеклось еще более, чем прежде, непроницаемой тайной. Запрещалось давать куда бы то ни было, хотя бы в синод или в сенат, какие-либо справки из тайной канцелярии без собственноручного указа государыни. Из дел, производившихся в тайной канцелярии, кроме таких крупных, как, например, дело Лопухинское, дело Листока, дело Алексея Бестужева, производилось множество, которые до сих пор остались неизвестными по незнатности лиц, причастных к этим делам. Дела в тайной канцелярии производились преимущественно по оскорблению императорского величества или по поводу заговоров. Елисавета, как мы уже заметили, все свое царствование оставалось под страхом брауншвейгской фамилии. Ей хотелось, если бы то было возможно, уничтожить память о прежнем времени, когда она, будучи цесаревною, не смела предъявлять своих родовых прав. Но в особенности ненавистны были ей времена правительницы Анны Леопольдовны и регента Берона. Все указы и распоряжения, состоявшиеся в этот период, были признаны не имеющими легальной силы. Однако, несмотря на все то, вблизи самой высочайшей особы обнаруживались намерения восстановить брауншвейгскую фамилию. В июле 1742 года, как уже было сказано, составился заговор убить императрицу и наследника престола, выписанного ею из Голштинии, и вручить правление Анне Леопольдовне. Заговорщиками были камерлакей Турчининов и два гвардейских офицера. Тайная канцелярия, где производилось это дело до декабря того же года, осудила виновных к наказанию кнутом. Сверх того, Турчининову урезали язык, а прочим вырвали ноздри и сослали навечно в Сибирь. Весною 1743 года, как узнаем мы из депеши польско-саксонского уполномоченного в Петербурге Петцольда, происходило следующее. 14 лейб-компанцев с досады, что перестали их так ласкать, как то вначале было, замышляли умертвить Листока, камергера Шувалова и обершталмейстера князя Куракина, которых они тогда возненавидели. Затем устранить от престола императрицу и ее племянника и снова призвать на престол низверженный брауншвейгский дом. К заговорщикам пристали комнатный Тафельдекер государыни и один придворный лакей. Но заговорщики неосторожно открыли свои замыслы жене Грюнштейна, а та сделала донос. Не успели совершить заговорщики ничего важного, были наказаны и сосланы, но навели при дворе великий страх. Князь Куракин несколько ночей сряду не решался ночевать у себя в доме, а императрица не ложилась до 5 часов утра, окружала себя обществом, а днем отдыхала, отчего, по замечанию Петцольда, происходили беспорядки в делах. Кроме громкого дела Зубарева, которого содержание было изложено выше, было несколько других дел, относящихся к брауншвейгскому дому, но неважных, ограничивавшихся болтовнёю. Так крестьянин Каргопольского уезда Иван Михайлов был судим за то, что болтал, будто сверженный император Иван Антонович проживает в Негренской пустыне казначеем и со временем свергнет Елисавету Петровну и с ее наследником. Поручик канцелярии Зимнинский и магазин-вахтер Седестром обвинялись в тайной канцелярии за то, что порицали Елисавету Петровну за пристрастие к малороссиянам, бронили малороссийских архиереев за их немонашеский образ жизни и изъявляли надежду, что короли датский, английский, прусский и венгерская королева по родству их с брауншвейгским домом помогут Ивану Антоновичу снова взойти на престол. За Ивана Антоновича князь Никита Трубецкой, многие знатные господа и все старое дворянство. За такие беседы Зимнинский и Седестром были наказаны кнутом и сосланы в сибирские дальние города. В тайной канцелярии производилось множество дел, касавшихся оскорбления Алексея Разумовского и даже родни его. Эти дела пересчитаны в книге Васильчикова «Семейство Разумовских». Целый ряд дел производился в тайной канцелярии по поводу непочтительных и непристойных отзывов о высочайшей особе и близких к ней лицах. Очень часто кричавшие по такому поводу «слово и дело» были простолюдины, беглые солдаты и матросы и разных ведомств колодники. Желая как-нибудь отдалить срок ожидавшей их кары за какое-нибудь совершенное прежде преступление, они начинали клеветать то на того, то на другого. Оговоренного ими в оскорблении величества, хотя бы одним только словом, тотчас хватали в тайную канцелярию и предавали розыску. Розыски всегда сопровождались пытками. Ввели человека в застенок. За ним шел кат, палач, со своими инструментами. Два столба с перекладиной вверху составляли то, что называлось дыбою. Палач клал преступнику руки в шерстяной хомут, выворачивал назад руки, а к хомуту привязывал длинную веревку. Эту веревку перекидывали через перекладину и поднимали ею вверх преступника, так что он, не касаясь земли, висел на руках. Потом связывали ему ремнем ноги и били кнутом, а сидевший тут подьячий делал вопросы и записывал речи преступника. Это была хотя и самая убийственная, но простая пытка. Были еще и другие, считавшиеся более жестокими. Клали ручные и ножные пальцы в железные тиски и винтили до тех пор, пока боль не заставит преступника повиниться. Или же, наложивши на голову веревку, вертели висящего на дыбе так, что он лишался сознания, и тогда говорил такое, чего и сам не понимал. К такому же состоянию приводила и третьего рода пытка. Простригали или пробривали макушку и пускали на лишенную волос голову холодную воду по капле. Когда этими пытками не могли ничего допроситься, то прибегали к пытке огнем, водили по телу висящего на дыбе веником зажженным или водили босиком по раскаленным угольям.